Даниэль 1.27. Вернувшись в Сан-Хосе, я стал влачить существование. Другое выражение подобрать трудно. Хотя в целом для самоубийцы я был скорее в порядке, дела шли хорошо, за июль и август я на удивление легко закончил рассказ о событиях, которые как-никак относились к самому значимому и самому страшному периоду моей жизни. В жанре автобиографии мне работать еще не приходилось. Я был начинающий писатель. Да, по правде сказать, и вообще не писатель. Видимо, поэтому в те дни так и не смог понять, что только простой сам по себе факт письма, создававший иллюзии контроля над событиями, и не позволил мне впасть в одно из тех состояний, которые у психиатров с их прелестным жаргоном требуют применения тяжелых антидепрессантов. Как ни странно, я не отдавал себе отчета, что хожу по краю пропасти. Факт тем более поразительный, что мои сны уже подавали сигнал тревоги. В них все чаще фигурировала Эстер, с каждым разом все более приветливая и игривая. Они принимали наивный порнографический оборот. Настоящие сны голодающего. И ничего хорошего это не предвещало. Время от времени я все-таки выходил из дома пополнить запасы пива и сухариков. Возвращался я обычно через пляж. И, естественно, встречал там голых девушек. Причем в большом количестве. В ту же ночь все они становились участницами душераздирающей нереальных оргий, героем которых был я, а устроительницей Эстер. Я все чаще думал о старческих ночных полюциях, приводящих в отчаяние девок, но твердил себе, что до такого не дойду. Сумею вовремя поставить точку, что я все-таки сохранил остатки достоинства, примеров которого, впрочем, в моей жизни до сих пор не наблюдалось. В сущности, было не очевидно, что я покончу с собой. Я вполне мог пополнить ряды тех, кто говнится до конца. Тем более, что бабок у меня было достаточно. А значит, я имел шанс говниться и портить жизнь немалому количеству людей. Я, безусловно, ненавидел человечество. Ненавидел изначально, а теперь ненавидел еще сильнее, потому что горе ожесточает. И при этом я превратился в настоящую собачонку. Меня можно было утихомирить кусочком сахара. Я даже не мечтал конкретно о теле Эстер. Сгодилось бы любое. Просто груди и попа. Но теперь никто уже не протянет мне сахарок. Оставалось только закончить жизнь таким же, каким начал. Отвергнутым и яростным. В состоянии ненависти и смятения, обостренным летней жарой. Люди – бывшие животные, поэтому они так много говорят о погоде и климате. В их органах чувств живет первобытная память об условиях выживания в доисторическую эпоху. В этих дежурных, однообразных разговорах таится, однако, вполне реальная проблема. Хоть мы и живем в квартирах, в условиях постоянной температуры, которые обеспечивают нам проверенные давно обкатанные технологии, нам все равно не избавиться от этого психологического атавизма. А значит, полное осознание собственного тотального и неизбывного ничтожества и несчастья может иметь место лишь по контрасту, в более или менее благоприятных климатических условиях. Мало-помалу, время повествования совпало со временем моей реальной жизни. 17 августа стояла убийственная жара, а я записывал свои воспоминания о мадридской пати, происходившей ровно год назад. День-день. Я не стал останавливаться на своем последнем пребывании в Париже, на смерти Изабель. Мне казалось, что все это уже есть на предыдущих страницах. Что это лишь следствия, заложенные в общем уделе человечества. Я же, напротив, намеревался стать первопроходцем, сказать новое, еще никем не сказанное слово. Ложь человеческого бытия представала теперь передо мной во всей полноте. Она царила везде, во всех аспектах жизни. К ней прибегали абсолютно все. Ее увековечивали все без исключения философы и почти все литераторы. Вероятно, она необходима для выживания человека как вида, и Винсан прав. Стоит откомментировать и издать мой рассказ, и существованию человечества, в том виде, в каком мы его знаем, придет конец. Мой заказчик, говоря языком организованной преступности, речь ведь шла именно о преступлении, более того, о чистейшем преступлении против человечества, мог быть доволен. Человек скоро перейдет в иную реальность. Он примет новую веру. Перед тем, как поставить точку в своем рассказе, я в последний раз вспомнил о Винсане, подлинном вдохновителе этой книги и единственном человеке, внушавшем мне чувство, глубоко чуждое самой моей природе – восхищение. Винсан безошибочно уловил во мне наклонности шпиона и предателя. Шпионы и предатели появлялись в истории человечества и раньше. Впрочем, не так уж часто. Всего-то несколько раз, через большие промежутки времени. Даже удивительно, какими люди оказались ослами, вернее баранами, весело бегущими на бойню. Но, похоже, мне первому довелось жить в эпоху, когда, в силу развития технологий, мое предательство могло получить максимальный резонанс. Впрочем, я мог всего лишь ускорить неизбежную историческую эволюцию, дать ей теоретическое обоснование. Людей чем дальше, тем сильнее станет привлекать жизнь свободная, безответственная, целиком посвященная неистовой погоне за наслаждениями. Им захочется жить так, как живут уже сейчас среди них киц. А когда бремя лет наконец придавит их, когда они больше не смогут выдерживать накал борьбы, они поставят точку, но прежде примкнут к алхимической церкви, сдадут на хранение свой генетический код и умрут в надежде бесконечно длить такое же полное удовольствие существования. Таково направление исторического развития, его долгосрочный курс, уготованный не одному только Западу. Запад лишь задает его, расчищает путь, как всегда, со времен Средневековья.